«Мы тебя все послушали», — произнес другой воин, которому тоже освободили рот. В его голосе звучала гордость, смешанная со стыдом. «Мы знаем, кому служим, и господ своих не подводим. Я узнал в говорившем того самого парня, что после взрыва в моей комнате отвел меня к главе гвардейцев. Он скользнул по мне виноватым взглядом и стыдливо опустил глаза. «Простите нас, Дмитрий Александрович, не смогли мы остановить своих», — тихо добавил он. «Да вы-то тут при чем?» — усмехнулся Дмитрий, освобождая следующего. «Как бы вы их остановили? Глупости говоришь. Главное, что живы остались. Вы нас если прогоните, то мы все поймем и уйдем», — произнес третий гвардеец, разминая затекшие ноги. «И не будем роптать, сами понимаем, что плохо служили вам последний год, но ведь и приказа ослушаться не могли. Да бросьте, бог с вами», — воскликнул Дмитрий с искренним волнением. «Теперь наши дела поправятся, а вы будете получать жалование и за весь прошлый год получите. Вы главное скажите, вы все целы?» Дмитрий так распереживался, что даже стал задыхаться, прижимая руку к груди. «Да в порядке», — успокоил его Семен. «Расскажите лучше, что с Федором случилось?» «Он надумался», — я ответил, и мой голос прозвучал холодно и безжалостно. «Нет больше Федора, он сделал свой выбор, и теперь он мертв». В тесном бараке повисла тяжелая тишина. Реакции гвардейцев были разные. Кто-то удивленно уставился на нас, кто-то прикрыл рот рукой, словно боясь выдать свои чувства. Вроде воины, а ведут себя как испуганные дети. Хотя, это все приложится. Главное, что честь им не чужда, это уже кое-что. «Ваша задача», — произнес я, — «охранять госпожу Пылаеву». «Так точно», — ответил Семен, — «будем охранять. Только нормально охранять, не так, как Александра Филипповича». Семен показался мне чрезвычайно эмоциональным, он даже начал заламывать руки. «Простите нас, простите ради Бога, не могли мы ослушаться приказа, да и Александр Филиппович сам сказал, чтобы мы их больше не охраняли. Неправильно это, мы же гвардейцы, еще наши отцы служили Пылаевым», в его голосе звучало искреннее раскаяние, смешанное с глубоким чувством долга перед родом. «Этим тоже нельзя платить энергоядрами?» — спросил я, взглянув на Дмитрия, задумавшись о системе расчетов с гвардейцами. «Этим как раз можно», — хмыкнул он, улыбнувшись краешком губ. «Они уж разберутся, где и как их тратить, да и не отберет никто. И сколько вы задолжали за год службы?» — поинтересовался я. Гвардейцы, которых развязывали, напряглись и прислушались, явно заинтересованные этим вопросом. «Их положение сейчас полностью зависело от нашего решения. Достаточно. По 60 рублей каждому, если за год смотреть. Это получается по 30 энергоядер каждому», — подсчитал я, мысленно переводя рубли в более привычную для меня меру. «Примерно так», — подтвердил Дмитрий, кивнув головой. «Значит, ребята, так, я мгновенно просчитал в уме, сколько у меня всего осталось запасов. Не густо, конечно, но жить можно. Выплачу каждому из вас по 10 энергоядер, это вам задаток. Чуть позже выплатим и остальное. Причем заплатим каждому не по 30, а по 60 энергоядер. И отныне, с сегодняшнего дня, вы будете получать удвоенное жалование». Воины не верили своим ушам, их глаза расширились от удивления. Дмитрий непонимающе посмотрел на меня, его брови вопросительно приподнялись. «Это за верность, она куда ценнее», — пояснил я твердым голосом. «Считайте, прошлый год был проверкой. Теперь мы знаем, что род Пылаевых может на вас положиться и доверять, как себе. Это стоит очень дорогого, гораздо больше, чем 120 рублей». Я окинул их внимательным взглядом. «Мы, в свою очередь, можем лишь расплатиться с вами деньгами и назначить на более высокие должности. Вы это заслужили». Парни зарделись от гордости, причем, я заметил, что только один из них был старше 30, остальные были довольно молоды. Это удивительно, что старые опытные вояки пошли на такое предательство, а молодежь, наоборот, проявила стойкость характера, честь и достоинство. Я бы никогда не подумал, что так может произойти. К тому же тот паренек, который когда-то встретил меня в кустах и вовсе не внушал доверия, казался, мягко говоря, хлюпиком. А нет же, вон как себя проявил, стоял с гордо поднятой головой, принимая нашу благодарность. Глядя на него, я мысленно отметил его решительность и преданность. Да уж, как говорится, не спеши судить, внешность бывает обманчива, а истинный характер проявляется только в критические моменты. Итак, наконец собравшись, мы были готовы выехать из поместья. Подготовили микроавтобус, на котором поедут паладины, а также магомобильный грузовик, который предполагалось загружать артефактными материалами. Хотя я не мог не задаться вопросом, не торопятся ли паладины с подготовкой транспорта, ведь материалы еще надо добыть, а Зиновий неоднозначно выразился, что паладины в лучшем случае пару деревьев-то и срубит. Он сказал это с такой уверенностью, словно заранее знал результат предстоящей экспедиции. «Ну, посмотрим, посмотрим, как оно повернется», — пробормотал я себе под нос, разглядывая нашу небольшую колонну. Глава 18. Нюанс. Зиновий пожелал ехать со мной и с Дмитрием в одном автомобиле. Стоило усесться в салон, как ласка тут же оказалась у меня на руках и принялась старательно умываться. Признаться, в попыхах и суматохе я умудрился на время позабыть про нее, но она весьма настойчиво о себе напомнила, забравшись ко мне на колени своим обычным манером. «Ты же умница!» – почесал я ее за ухом. «Спасительница!» «Дим, видел, как она в бой торвалась, а ты говоришь, бесполезное животное!» Ласка тут же подозрительно уставилась на моего братца. «Когда это я говорил, что она бесполезное животное?» – возмутился он. «Это Алиса заблуждалась!» «Я же, наоборот, считаю, что тебе очень повезло с этим зверьком. Это ты один не понимаешь, какое счастье тебе досталось». Ласка тут же перевела взгляд на меня, и смотрела она с явным осуждением. «Как это не понимаю?» Я снова почесал зверушку за ушком и бережно погладил по мордочке. Она тут же принялась извиваться, подставляясь под ласку и прикрывая глаза от удовольствия. Я даже внутренне умилился, наблюдая за ее реакцией. «Ишь, какое ласковое животное!» Тем временем Зиновий всерьез заинтересовался зверьком, внимательно разглядывая его с переднего сиденья. Он даже немного подался назад, чтобы лучше рассмотреть необычное существо. «Это что у тебя?» – спросил он, прищурившись. «У нее ведь аура разломанного существа», – произнес он с нескрываемым удивлением в голосе. «Ты видящий, что ли?» – удивился я, приподняв брови. «Нет, просто чувствую, какие существа из нашего мира, какие нет, это все паладины умеют», — произнес он, искоса глянув на меня с легкой полуулыбкой. «Любопытно, и что ты знаешь про таких зверьков?» — спросил я, продолжая поглаживать ласку. «Это светлые души, едва ли не единственное хорошее, что есть в изнанке. Ну, кроме артефактов и материалов, конечно же», — ухмыльнулся я. Зиновий продолжал разглядывать переливающуюся шерсть ласки. «Наше дело, тварей убивать, не торговать», — парировал он, отмахнувшись с напускной серьезностью. «А ты расскажи-ка, что у тебя за способность такая?» — сменил я тему. Тем временем ласка серьезно заинтересовалась паладином. Она неожиданно перескочила с моих колен к нему и принюхалась, забавно шевеля черным носиком. А после того, как всего его обнюхала, принялась устраиваться поудобнее, словно давно знала его. Однако, когда Зиновий, изрядно удивившись такому повороту событий, попытался погладить ласку, та, восприняв это как игру, тут же ловко увернулась. Она проворно перепрыгнула сначала с его коленей на мои, а потом обратно, и совсем будто щенок завиляла длинным пушистым хвостом. «Вот же чудо!» — расхохотался он и снова попытался ее погладить. Картина повторилась, ласка продолжала играть, словно дразня нового знакомого. «Никогда таких не видел, хоть и слышал. Так, что за стихия у тебя?» — напомнил я. «Да вот луч света, который помогает мне бороться с тьмой», — произнес он с достоинством в голосе. «Очень редкая способность. Правда, действует только на твари». «Что значит на твари?» — удивился я. «Ты ведь человека почти насквозь прошил». «Я это отчетливо видел», — возразил я, вспоминая недавний эпизод. «Так я же сказал, он ведь и был тварью», — хитро улыбнулся паладин. «Ну, это я так лукавлю. Людей она тоже поражает, правда, с определенными обстоятельствами. Простых людей просто слепит, для одаренных может представлять серьезную угрозу». Он снова покосился на меня, оценивая мою реакцию. «Но в целом это идеальное оружие против тварей». Дмитрий внимательно нас слушал, ведя машину. «Понятно. Любопытная у тебя способность», — покивал я головой, размышляя о возможностях такого дара. «Одарила меня изнанка способностью, точно подходящей паладину», — согласно кивнул он. Тем временем ласка вновь запрыгнула ему на колени, а затем и на плечо. «Видишь, какой бельчонок!» — расхохотался Зиновий, в очередной раз пытаясь поймать ускользающую зверушку. «Бельчонок?» — удивился я, наблюдая за юрким созданием. «Это же ласка! Да и окрас у нее необычный, и белая, и черная одновременно. Это настоящий бельчонок, да и скачет, как белка по деревьям», — — возразил Зиновий, не отрывая взгляда от зверька, который ловко перемахивал с его колен на мои, демонстрируя удивительную грацию и проворство, еще и белое и черное одновременно. Я внимательно посмотрел на зверька, замершего на мгновение. «Вот скажи мне, ты больше черная или белая?» — спросил я у зверька с улыбкой. Ласка замерла и непонимающе уставилась на меня своими бусинками глазами, будто всерьез раздумывая над моим вопросом. Ее маленькая мордочка выражала такую сосредоточенность, что невольно вызывало умиление. «А как ее зовут-то?» — поинтересовался Зиновий, прекратив, наконец, попытки поймать юркое создание. «Он ее не назвал еще», — хмыкнул Дмитрий. «Никак пока что», — пожал я плечами, подтверждая слова брата и наблюдая, как зверек начал умываться. «А как это? Никак не зовут?» — искренне удивился Зиновий. «Это ж твоя зверюшка, ей имя нужно обязательно. У каждого питомца должно быть свое имя. Тогда и будет бельчонком», — улыбнулся я, глядя на контрастную шерстку. «И белое, и черное в одном. Выходит, ты имя и придумал», — посмотрел я на Зиновия с улыбкой. Он же оценивающе посмотрел на зверька, который, казалось, внимательно прислушивался к нашему разговору. «Да уж, попал то в точку. Это и вправду скорее белка, чем ласка», — согласился Дмитрий, не отрываясь от дороги. Зверушка в этот момент растянула мордочку, широко зевнула и посмотрела на меня с таким выражением, будто и вправду довольно улыбнулась, признавая свое новое имя. В ее глазах блеснуло что-то, похожее на понимание и одобрение. Так за играми с бельчонком и ленивыми разговорами мы добрались до той самой червоточины. Время пролетело так быстро, что казалось, мы почти не ехали. Дорога, петлявшая между холмами, сменилась широкой равниной, на краю которой находилась наша цель. Червоточина висела над полем безмятежным зеленым облаком, едва просвечивающимся в обычном зрении. В истинном зрении она тоже была вполне спокойной, не показывала особой активности. Видимо, твари там еще даже и не думали зарождаться, и нам это только на руку. Легкое мерцание контура было единственным признаком того, что перед нами разрыв в ткани реальности. Все-таки эта червоточина нужна нам надолго, я планирую ее использовать для своей выгоды столько, сколько потребуется. Как я знаю, в червоточинах время течет несколько иначе, и вполне возможно, что мы соберем из нее не один урожай. Деревья, конечно, заново не отрастут, но трава вполне может восстановиться за короткий срок. Стоило нам остановиться, как паладины тут же выгрузились из микроавтобуса и рассредоточились по местности, методично изучая территорию и организовывая временный лагерь, причем настолько быстро, будто много раз выполняли подобную работу. «Не все же им в червоточине находиться, ведь верно?» — хохотнул Зиновий, наблюдая за четкими действиями бойцов. «А у вас уже были подобные ситуации?» — спросил вдруг Дмитрий, явно заинтересовавшись происходящим. «Я же говорю, вы не единственные, кто до этого додумался, были и другие аристократы», — пояснил Зиновий. «Вон Митрич сразу же, собственно, и предлагал основные идеи, потому что на прошлом месте службы его барин намеренно заставлял добывать ценные материалы из подобных червоточин, так что для него это не в новинку. Он даже удивился, что вы так по-хорошему обошлись с людьми, направленными сюда. Да тут все просто», – пожал я плечами. «Вне зависимости от положения, человеком надо быть в первую очередь, тогда и люди хорошо будут к тебе относиться, и верных людей будет куда больше». «Ну что», – скомандовал Зиновий, – «а теперь в червоточину. Вам ведь надо образцов с собой взять», — хитро подмигнул мне. «Давайте не будем терять времени, а то вам предстоит путь долгий, а уже вечереет. Я и думать забыл, какой сегодня был длинный и тяжелый день. Если бы не мой короткий отдых, я бы, наверное, уже пошевелиться не мог, а так, вполне себе бодрый, полон сил». Мой бельчонок тут же растворился в траве и принялся что-то выискивать в округе. Но стоило нам отправиться к червоточине, как ласка тут же оказалась у меня на предплечье, устремив нос по курсу, словно капитан корабля, глядящий вперед. Еще бы трубку и треуголку на голову, был бы вылитый капитан пиратского судна, готовый отдать команду к абордажу. Зверек явно чувствовал направление лучше нас, словно невидимый компас указывал ему верный путь. Стоило нам попасть в червоточину, как паладины тут же стали оглядывать окрестности с явным восхищением. Ласка отправилась исследовать окрестности, что здесь изменилось с его последнего визита. «О-о, ничего себе, здесь можно отпуск устроить», — хохотнул один из паладинов. «А там мы будем мясо жарить на костре», — потер руками второй, явно представляя себе сытное пиршество под открытым небом этого странного места. «Прекрасные места, живописные», — оценил Зиновий с видом знатока ландшафтного дизайна. «Право, хорошую чертовщину вы нашли», — заявил глава паладинов Дмитрию, будто обсуждали грибную поляну. «Я первым делом оглядел окрестности истинным взглядом на предмет твари. Два монстра зеленых», — заявил я, — «надо бы от них избавиться». «Избавимся, успеем», — хохотнул Зиновий беззаботно. «Пускай подрастут чуть-чуть, чтобы интереснее было». «Мне надо не чтобы поинтереснее», — нахмурился я, понимая, что он не осознает всей серьезности ситуации. «Это ускоряет изменение уровня червоточины». «Это так», — посерьезнил паладин. «Но, все-таки твари сейчас не самая приоритетная задача», — ответил он и тут же переключился. «Дмитрич», — позвал он своего паладина, — «нужно господам собрать древесины». Он указал на растущую неподалеку рощицу, где деревья имели необычный медный оттенок коры, переливающийся на солнце. «Камни медные вон там», — указал я в сторону реки, где давеча Дмитрий сражался с акулоподобным монстром и с крокодилом, оставившими после себя выразительные следы борьбы на прибрежном песке. «Принято, соберем», — молодецки заявил Дмитрич, словно ему поручили не тяжелую работу, а приятное развлечение. «Эй, Семка», — позвал Зиновий очередного паладина, — «а ты давай-ка травы покоси», — взял с собой инструмент. «Так точно, господин», — произнес мужчина, у которого действительно обнаружилась коса, но только не простая, а складная, иначе я бы ее сразу заметил. На телескопическом черенке красовалась металлическая коса с широким лезвием, способная, казалось, срезать даже тонкие ветви с деревьев. «Это мой дед такую придумал», — произнес он с гордостью, поймав мой заинтересованный взгляд. «Так качественнее выходит косить, и камни ей не страшны». Двое паладинов направились к ближайшим зарослям и принялись срубать какое-то дерево, но так шустро это делали, что уже через пару минут они повалили высокого красавца. Парень с косой, казалось, как заведенный бегал вдоль луга, размахивая инструментом, снопы то и дело укладывались аккуратными пучками, словно он только это и делал всю жизнь. Еще двое паладинов направились в сторону реки, один из них взвалил на плечо кирку, блеснувшую на солнце. Оглянуться не успел, как перед нами сложили штабелями образцы товаров, древесину, камни и травы, собранные в максимально короткие сроки. «Вот эта скорость», — хмыкнул я с нескрываемым удивлением. «Для вас стараемся, господа», — польщенно улыбнулся Зиновий. «Вы уж там удачные сделки проверните. Очень мы за вас волнуемся и готовы ради вас на многое, так и знайте», — улыбнулся он с искренностью, которую трудно было не заметить. «Ну-ка, ребятки, давайте-ка грузите все в машину». «В какую?» — удивился я. «Да в багажник вашего автомобиля. Думаю, все и поместится», — произнес Зиновий с уверенностью бывалого грузчика. Я припомнил габариты автомобиля, мысленно сверил с огромной кучей ресурсов, что нам здесь притащили, и в голове никак не складывалось, как все это можно втиснуть в ограниченное пространство багажника. «Не переживайте», — заметил мои сомнения Зиновий. «Вот увидите, все поместится до последнего камушка», — пообещал он с такой убежденностью, что поневоле начинаешь верить в чудеса. Выходя из червоточины, я заметил, как сильно расстроилась Ласка из-за нашего возвращения в реальный мир без уничтожения тварей. «Ничего, будут еще зачистки червоточин», — погладил я ее между ушами. Едва оказавшись по эту сторону, мы не успели даже оглянуться, как нам загрузили машину, и мы были готовы отправляться. Весь груз и правда поместился. Нам предстоял неблизкий путь до Братска, дорога хорошая, как уверял Дмитрий, но поездка займет не один час. «Как же вы в путь поедете?» – забеспокоился Зиновий, внимательно осматривая нашу готовую к отправке машину. «Может, вам дать одного из моих архаровцев? Вы ведь только к утру доберетесь, вам нужно и выспаться. Порядок себя привести». Дмитрий лишь махнул рукой. «Там в основном Костя будет все решать, я отосплюсь на славу. Я ведь верно рассудил ваш разговор со Злобиным», — ухмыльнулся он. «Ай да братец! Нет, я серьезно», — возразил Зиновий, нахмурив брови. «Я же специально взял побольше воинов, чтобы хватило на любые задачи». «Полно, Зиновий, не нужно», — твердо ответил Дмитрий. «Я уже не раз по этой дороге ездил, она мне как родная. Хоть с закрытыми глазами смогу весь путь преодолеть». Я усмехнулся про себя, и этот собрался с закрытыми глазами ездить. Что же здесь одни лихачи-то собрались? А Дмитрий добавил, серьезно посмотрев на Зиновия: «Ты лучше не забудь про селян, которых забрать надо. Там уже, наверное, их собрали и они дожидаются. Не дело будет, если люди попросту соберутся, а мы их не заберем. Это сделаем. Вы, главное, не переживайте, заверил Зиновий, поправляя ремень на своей форме. Список, если что, у старосты, напомнил Дмитрий. И вот еще, я копию снял. Он протянул Зиновию листочек, исписанный аккуратным почерком с перечислением имен и данных. Вам точно водитель не нужен? Еще раз уточнил Зиновий, с беспокойством вглядываясь в наши лица. Я ведь выносливость хорошо развивал в свое время. Неужто забыл? Дмитрий хохотнул, расправляя плечи. Я могу трое суток не спать и при этом быть бодрым, будто после хорошего отдыха. Ну, как знаете, кивнул Зиновий, смирившись с нашим решением, и мы отправились в путь. Когда мы отъехали немного, я решил позвонить Злобину, чтобы сообщить о нашем отправлении в Братск. Такс, а вот и ты, Костя. Как раз хотел тебе звонить, оживленно произнес он. Очень удачно ты нарисовался. Вот прям как знаешь, когда звонить нужно, а когда нет, расхохотался граф, явно пребывающий в хорошем настроении. В общем, Мартынов о тебе уже выспрашивает. Мартынов, переспросил я. Да, Геннадий Петрович, тот самый купец, о котором я тебе говорил, он уже ждет с нетерпением. Во всяком случае, он очень падок на возможности и оказии. Я ему расписал, что у тебя есть уникальный товар, а ты уж сам не сплошай. Мартынов, человек ушлый, но полезный. Если с ним контакт наладить, дать понять, что с тобой нужно считаться, он может принести немало пользы. Прекрасно, Роман Михайлович. Ну, в любом случае, там мы будем только к утру. Это нормально. Номер телефона я тебе отправлю сообщением, заверил Злобин и вдруг изменил тон. Что же касаемо предполагаемого начальника гвардии Пылаевых, граф прокашлялся. Тут есть определенные нюансы. В общем, как говорится, есть хорошая новость и новость плохая. Ну, начинайте с хорошей, произнес я, напрягаясь в ожидании. Я уже подал ходатайство на помилование в имперскую канцелярию, лично поручился, вложил залог. Даже с генералом созвонился, он мой бывший товарищ, кое-что он мне задолжал. В общем, он отозвал свой рапорт на этого бедолагу и отозвал все обвинения. Но есть один нюанс, я ждал очередного подвоха. Я уверен, что помилование будет через неделю в лучшем случае. Казнь же назначена на послезавтра. Как ты понимаешь, оно просто не успеет вступить в силу. Надо спасать ситуацию. Как же здесь спасать ситуацию-то? Чуть не воскликнул я, сжимая трубку с такой силой, что та предательски затрещала. Ну, все возможное от себя я сделал, спокойно произнес Злобин. А дальше твои шаги. Считаю это очередным экзаменом на твою смышленность. Справишься, в награду получишь хорошего человека. А вы его спасти сами не хотите? Спросил я с плохо скрываемым возмущением. Вы же сами говорите, что он ваш старый знакомый. Я в том возрасте и положении, произнес Злобин с философским спокойствием, когда лучше давать людям самим разбираться в своих проблемах, в особенности в тех, что они сами на себя навлекли, так они лучше усваивают жизненные уроки. Но так уж сложилось, что Степану Медведеву очень повезло, и у него появился шанс спастись с твоей помощью, а тебе – получить свою выгоду. Так что дерзай, мой юный друг. Глава 19. Купец. Да уж, задачку мне задал Злобин, как мне ее решать. Немного поломал голову, выстраивая планы, что я вообще знаю о тюрьмах. На самом деле, ничего конкретного, я ведь и прошлого своего не знаю. Однако общая логика в голове постепенно выстраивалась, и какие-то зачатки планов начали формироваться. Часть пути я занимался тем, что дрессировал Ласку. Ничего лучшего я просто не придумал, ведь у нее есть удивительная способность оказываться в любом месте, где она захочет. Ну а я решил научить ее приносить предметы в зубах. Никогда не знаешь, что и когда может пригодиться. Вот пускай учится. Ласка вначале втянулась в игру. Казалось, все идет как по маслу. Я швырял комки смятой бумаги, а Ласка приносила. Она бегала между сиденьями, иногда запрыгивала мне на колени, смотрела внимательными глазами-бусинками, будто пытаясь понять, чего от нее хотят. «Ишь, какая умненькая!» — хмыкнул Дмитрий. «Дрессируешь ее?» И тут Ласка, видимо, поняла, к чему я ее приучаю, и начала откровенно саботировать тренировку. Я продолжал бросать комки бумаги, но Ласка только провожала их флегматичным взглядом, а затем глядела на меня, мол, ну и чего смотришь, сам и беги. Ну спасибо, братец, удружил, хмыкнул я, она теперь не слушается. Дима лишь пожал плечами, не отрываясь от дороги. В один из листочков даже завернул энергоядра. Ласка демонстративно зевнула, однако принюхалась нарочито, медленно подошла к комку бумаги, носом развернула, и, найдя энергоядра, проглотила его. Затем вернулась на прежнее место и снова демонстративно зевнула, искоса поглядывая на меня. «Ишь, гордая какая! И что мне с тобой делать, Белочка?» — проворчал я, наблюдая, как она демонстративно стала вылизывать хвост. «Так, энергоядра ей выходит интересны, хоть она этого и не показывает». Я достал из рюкзака дюжину энергоядер. К слову, несмотря на то, что она может оказаться где угодно и достать все, что ей нужно, в рюкзак она не залезла. Видимо, уважает чужую собственность. Ласка сначала никак не отреагировала, но затем принюхалась и вдруг встала столбиком, вытягивая шею. А энергоядра ее очень даже интересуют. Однако бельчонок вдруг увидела мою улыбку, совсем по-человечески вздернула бровки и вновь свернулась на сиденье. Фыркнула, бросила на меня обиженный взгляд и исчезла. И что бы это значило? Это она такая гордая? Видимо, ее обидело то, что я воспринимаю ее обычной зверушкой и пытаюсь дрессировать. Что ж, учту на будущее. Спустя пару минут Ласка появилась и свернулась клубком на заднем сиденье, то и дело поглядывая на меня, будто ждала чего-то. Действуя наугад, произнес: «Прости, что дрессировал тебя, давай просто поиграем». Дима хмыкнул, но Ласка вдруг вскочила, дернув ушами, затем встала столбиком, повернув мордочку на бок. «Похоже, она и правда понимает человеческую речь. Обещаю, больше не буду пытаться тебя дрессировать», — заявил я, игнорируя взгляд брата. Ласка прыгнула мне на колени и лизнула меня в нос, подставляя спинку под поглаживание. «Да уж, вот такая интересная подружка мне досталась. Совсем малютка, а с характером». После пары минут поглаживаний Ласка вновь разыгралась и принялась скакать по сиденьям, то и дело отвлекая Дмитрия от дороги. Она словно дразнила меня, демонстрируя, что может быть послушной, но только когда сама того захочет. Типичное поведение для дикого зверька, который лишь притворяется домашним. Дмитрий все время недовольно фыркал, когда Ласка скакала по его коленям, умудряясь щекотать нос своим черно-белым хвостом. Стоит отдать должное, она не запрыгивала на руль и не закрывала приборную панель, будто понимая, что не стоит отвлекать водителя от дороги. «Ты, если устал, поспи», — предложил мне братец, косясь на моего непослушного питомца. «А то путь нам предстоит не близкий, тебе надо быть свежим». Идею я оценил, откинулся на сиденье и сам не заметил, как провалился в глубокий сон. Проснулся я от того, что над деревьями забрезжил рассвет. Сам не понял, когда успело время пролететь. Казалось бы, только прикрыл глаза, и вот уже рассвет окрашивает горизонт в нежно-розовые тона. Белочка мирно свернулась клубком на соседнем сиденье, будто и не она недавно устраивала цирк. «Подъезжаем к городу», — сказал мне Дима, сладко зевнув. Несмотря на его заявление, что мы приближаемся, до города доехали только через час. Город еще только просыпался, редкие прохожие спешили по своим делам, кое-где открывались лавки и мастерские. «Какие планы у нас?» — спросил Дмитрий, въезжая в город. «Я бы предложил сначала найти комнату и разместиться там», — ответил я, потягиваясь и разминая затекшие мышцы. «Потом нам бы поменять энергояры и кристаллы на рубли». «У тебя есть кристаллы?» — вздернул брови Дмитрий. «А чего на себя не используешь?» «Да это те кристаллы, которые мне Злобин выдал как подъемные. Их лучше потратить не на развитие, а на полезные вещи. А кристаллы для личного роста я в бою добуду». «Что верно, то верно», — кивнул Дмитрий. «Это хорошее дело — использовать на себя то, что добыто и взято у монстров в честной схватке». Тем временем мы подъехали к небольшой, но аккуратной гостинице с деревянной вывеской над входом. «Я здесь всегда останавливаюсь», — прокомментировал Дмитрий, доставая сумку из багажника. «Цены невысокие и очень комфортно». «Какого купца тебе порекомендовал Злобин?» — спросил он, делая вид, что не подслушивал наш разговор. «Мартынова Геннадия Петровича», — ответил я, забирая свой рюкзак и проверяя, не оставили ли мы чего в машине. «Мартынов?» — поморщился Дима. «Не самый приятный тип, очень уж ушлый, тот еще проныра, как отец говаривал. Связей у него действительно много, по любому вопросу, какому ни спроси, у него есть связи и знакомцы. Вот только вряд ли он это нам на пользу пустит, все только для себя. Если его выгоды не будет, даже и пальцем не пошевельнет». «Так это нормально», — пожал я плечами. «Купцы так всегда и делают. Да и опять же, Когда в любом деле у обоих сторон есть польза, тогда есть смысл дело делать. В остальных же случаях это эксплуатация. Проверив сообщение на мегафоне, я увидел послание от Злобина с номером. Немедля набрал указанный телефон. На том конце провода ответил хриплый низкий голос. «Алло, кто это?» «Доброе утро, Геннадий Петрович», — ответил я. «Меня зовут Константин Пылаев. Прибыл по рекомендации от графа Злобина Романа Михайловича. Он отрекомендовал вас как надежного, достойного и честного человека, с которым можно иметь дело». Дмитрий от моих слов спрятал улыбку. Сначала в трубке слышалось только молчание, а затем раздался гомерический хохот. «Ну, Злобин, ну чертяка, знает же, как меня поддеть. Безусловно, вы обратились по адресу, молодой человек. Жду вас в своем офисе на улице Екатерининской, дом 7. Вы мое поместье сразу увидите, оно у меня бирюзовое, с синей крышей. Самое красивое поместье в городе, вот увидите. Даже завидую вам», — расхохотался он, — «что вы впервые увидите это произведение искусства. В общем, жду вас». Следовало отправляться незамедлительно. Я повернулся к Дмитрию. «Нас уже ждут». Дима потянулся, разминая затекшие мышцы. «Ну, к купцу я с тобой съезжу, силы у меня еще есть. А дальше, наверное, лягу спать. К тому же про купца Мартынова я много слышал, а вот в гостях у него не бывал. Говорят, действительно, то еще зрелище. У него не поместье, а настоящий музей». Поместье купца и впрямь впечатляло своими масштабами и эстетикой. Четырехэтажный особняк с ярко-голубой крышей величественно поблескивал в лучах утреннего солнца. На часах было уже 9 утра. Купец, хоть и выглядел помятым, самолично встречал нас у входа. Был он возраста преклонного, лет 50, а может и 60. Однако явно вел разгульный образ жизни, что оставило на нем свои отпечатки. Купец выглядел довольно обрюзгшим, имел неприятный, хриплый и прокуренный голос. На голове топорщилась густая копна седых волос, а из-под самого носа вились густые усы, но был одет в стильный деловой костюм. Правда, с неправильно застегнутыми пуговицами на рубашке, видимо, спросонья не заметил этой оплошности. «Что ж, молодые люди, рад вас приветствовать», — воскликнул он, широко улыбаясь. «С чем вы пожаловали?» «Роман Михайлович говорил, что у вас есть для меня некие товары, разломанные артефакты, трофей. Это добро мне всегда нужно. Хорошо расходится у местной аристократии», — расхохотался он. «Ну, показывайте, показывайте, что вы мне привезли». «У нас все в багажном отделении автомобиля», — ответил я, указывая на машину. «Так пойдемте же скорее взглянем», — потер руки Мартынов. Стоило ему сделать пару шагов на улицу, как он тут же достал из кармана портсигар и зажег сигарету, принявшись коптить небо. Дмитрий раскрыл багажник, где хранились образцы древесины, камни с рудой и пучки трав из червоточины. Мартынов явно ожидал увидеть нечто другое. «Это что еще?» — хмуро спросил он, разглядывая содержимое багажника. «А где трофеи и артефакты?» «Это древесина из червоточины», — пояснил я, указывая на фрагменты дерева. «Это травы. Они ценятся алхимиками, травниками и другими зельеварами. По крайней мере, Роман Михайлович обещал за них хорошую цену, но я решил и вам показать на всякий случай. А здесь медная руда, тоже из червоточины. Ребята», — посмотрел он на меня искоса, — «вы мне голову не морочьте. Артефактная она или нет, к нам еще не приехал артефактор», — солгал я, потому что действительно не знал, как определить, артефактная руда или нет. «А если выдам обычную за артефактную, которую я просто не распознал, то купец обязательно меня надует. Вот древесина, точно артефакт», — произнес я с уверенностью. «Это я точно знаю». Мужчина поморщился. «Понятно. Уровень какой? Синий, красный, зеленый?» «Самое обычное, зеленое», — ответил я. «Понятно. И много у вас такого добра?» — с интересом спросил он. «Целый лес», — растянул я губы в улыбке, намекая на масштаб находки. «Ну, уже что-то. С этим работать можно», — оживился купец. «Так, глядишь, какой-нибудь богач себе дачку отстроит из элитного бруса, а может, копьецо на память соорудит. Всяко любопытно будет. В общем, есть чем занять мастеров», — снова потер он руками. «Сейчас я своего спеца вызову, он и оценит. Эй, Гришка, Семка, ну-ка, сюда. Давайте тащите-ка все эти образцы из багажника прямиком в смотровую». «Будет сделано, ваше торгашество», — тут же откликнулись слуги. «Не все», — спокойно произнес я, останавливая его работников жестом. «Я бы хотел и к другим купцам заехать». Мартынов осекся, явно не ожидая такого поворота, и его лицо на мгновение застыло в неловкой гримасе. Он прищурился, оценивая мою решимость и, видимо, пересматривая стратегию взаимодействия с новым потенциальным партнером. «Что значит другим купцам?» – недовольно спросил он. Злобин сказал, что вы только ко мне обратитесь. Я ведь от чистого сердца хотел предложить только самые лучшие условия. Так дела не делаются. Это же не по-добрососедски. Выходит, Роман Михайлович зря договаривался, чтобы я вам хорошие цены дал. Мартынов оседлал любимого конька и говорил бы так часами, но я, сделав невинное лицо, ответил: абсолютно не зря, поверьте. Я поднял руки в капитулирующем жесте. Напротив, только с вами мы и будем работать. Однако, сами понимаете, нам ведь надо понимать правила рынка и какие цены предлагают другие купцы. Исключительно для статистики, чтобы четко ознавать, насколько хорошие цены вы нам предоставите, чтобы по достоинству проникнуться вашей щедростью. Надо ведь понимать всю глубину вашего дружелюбия, нахально заявил я. Дмитрий вздернул брови, пряча улыбку. Мартынов выдохнул, смерив меня взглядом. Он явно был недоволен тем, что не удалось легко нас объякорить. «Ладно, вот этот вот камень потяжелее берите», — произнес он, указав слугам. «И вот это бревно покрепче давайте, и траву тоже тащите. Вот эти три пучка», — подсказал я, указав на три вида травы. «И еще вот этот цветок», — указал я на небольшое растение, которое напоследок вручил мне один из паладинов перед отъездом, сказав, что он тоже может быть ценным. «Что ж, пока все будут таскать да оценивать, пойдемте ко мне в кабинет», — предложил Мартынов. «Да обсудим наши с вами дела, житье-бытье, так сказать». Кабинет Мартынова вполне мог бы внушать трепет простым людям своей роскошью, но на мой это место скорее походило на логово дракона. Все из золота, инкрустировано камнями да драгоценными породами дерева. Казалось, даже кресло его было отлито из чистого золота. Правда, выглядело это очень уж нелепо, словно хозяин пытался всеми силами продемонстрировать свое богатство, не заботясь об уместности или вкусе. Блеск металла отражался от каждой поверхности, создавая впечатление, что находишься внутри сокровищницы, а не в рабочем помещении делового человека. «Ну как вы, молодые люди, какие у вас планы? В Братске-то бывали раньше?» Я покачал головой. «Нет, я не бывал. Дмитрий бывал». «О, это прекрасный город», — протянул Мартынов. «Город возможностей, молодой, развивающийся. Сколько здесь всего интересного, какие здесь питейные заведения, какие салуны». Он прочистил горло. «Как вы, кстати, выпить не желаете? Так утро же еще, помилуйте», — воскликнул Дмитрий. «Я и вовсе не пью», — покачал я головой. «Во всяком случае, пить с этим мужчиной мне очень не хотелось. От него станется и зелье какое-нибудь подлить. К тому же я уже был опытен и понимал, с чем можно столкнуться. Вон Пылаев-старший уже испробовал на себе воздействие редкого зелья, притупляющего инстинкт самосохранения. Мне такого добра не надо». Да и что-то было в манере Мартынова такое, что настораживало. Слишком уж быстро он переходил к фамильярности, будто проверяя наши границы. «Ну, хозяин, барин», — усмехнулся он, — «а как вы по женскому полу? Любите это дело, а?» — подмигнул он сначала мне, потом Дмитрию. «Есть здесь одно местечко, такие здесь дамочки, закачаешься. Как, не хотите компанию составить?» «Да, признаться, у нас дела», — оборвал я его. «Очень много чего решить необходимо, успеть до отъезда. Все у вас дела да дела у молодежи. А расслабляться когда? Это уж поверьте мне, пожилому человеку, ценить надо каждую минуту и радовать себя, не забывать отдыхать. Если все время работать, так и до старости не доживешь». Мартынов рассмеялся, а потом вдруг осекся. «Так постойте, вы сказали вы, Пылаев, так, а вы, Дмитрий, стало быть, Пылаев, Пылаев, Пылаев». Он прищурился, словно вспоминая что-то важное. «Не ваш ли отец Александр Филиппович?» — спросил вдруг он. «Мой отец», — произнес Дмитрий с некоторым напряжением в голосе. «О, как хорошо, что вы ко мне заехали. А вы знаете, что ваш батюшка задолжал мне?» Дмитрий побледнел. «Вообще-то мой отец мертв», — произнес он, и в комнате вдруг стало тихо. «Вот как», — протянул Мартынов, и его интонация изменилась, стала расчетливой. «Ну, ваше семейство это не освобождает от долгов», — начал было он, но осекся, натолкнувшись на мрачный взгляд Димы. «Но это, конечно же, потерпит. Как давно случилась трагедия?» «Вчера», — хмуро ответил Дмитрий. «О, прекрасно», — снова оживился Мартынов, — «а вы уже и дела делаете. Какие ушлые ребята, распродаете имущество папашки. Это дело правильное, расхохотался купец. Я холодно посмотрел на него и произнес твердым голосом. Уважаемый Геннадий Петрович, как бы ваши умозаключения не повредили нашему общему делу, вы бы поуважительнее к Александру Филипповичу, земля ему пухом. На лице купца промелькнула тень беспокойства, он тут же изменил тон, словно осознав неуместность своих шуток. Ой, да-да-да, что-то лишнего я наговорил, слово право, не проснулся еще, видимо, простите уж старика, я ведь купец, а это откладывает отпечаток на душе. Ну, вы не воспринимайте слова старого кутила всерьез, начал оправдываться он, нервно потирая руки. Все-таки Александр Филиппович, мой давний друг, и пускай в последнее время мы с ним мало виделись, да и все больше за картежным столом. Ну какое это имеет значение? Память о нем светлая. Он помолчал секунду, прочистил горло и продолжил с наигранной скорбью. Когда, стало быть, произойдет ритуал погребения, я бы с радостью приехал, посмотрел, он замялся, вернее, простился. Видимо, он хотел сказать, посмотрел бы на имущество, которое оставил Пылаев, чтобы понять, что можно еще поиметь. Прощание будет через 3 дня, произнес Дмитрий, сохраняя холодное спокойствие. Во всяком случае, тогда нам отдадут тело. Точную дату напишет в некрологе Вениамин Семенович, наш лекарь. Ах, Гюрзин, стало быть, знаю его, знаю. Достойный человек, достойный, закивал Мартынов, расплываясь в неискренней улыбке. Он многих людей спасал. Что ж, постараюсь прибыть, сказал он и добавил с притворным участием. К слову, а как матушка ваша поживает? Тоже здравствует и готовится к безбедной жизни? Она тоже погибла, ответил Дмитрий сухо. Эх, как жаль, протянул купец с театральной грустью, но в глазах его не было и тени скорби. Ну ладно, что ж, мы все о грустном да о грустном. Давайте о деле поговорим. Он оживился, словно забыв о трагедии. Что у вас намечается? Какие дела? Может, я чем могу помочь? Я внимательно посмотрел на этого человека, взвешивая его слова. В его глазах читалось лишь желание извлечь выгоду, но, возможно, он действительно мог быть полезен. Вы действительно можете помочь, произнес я, приняв решение. Мне надобно с одним другом встретиться, я вот не совсем понимаю, как можно это устроить. С другом? Ну, скажите, как его зовут? Вдруг я его знаю, оседлал любимого конька Мартынов, явно ведь думая, как из этого можно извлечь выгоду. Видите ли, есть один нюанс, я подбирал слова. Он в данный момент пребывает в тюрьме. Более того, его готовят к расстрелу, а мне бы повидать его напоследок надо. Брови Мартынова поползли вверх, а в глазах мелькнул огонек узнавания. Уж не про Медведева ли речь идет? Вздернул он брови. Глава 20. Узник. Откуда вы узнали? Удивился я. Так у нас на расстрел только его и ведут, и то за последнее время. Это первый такой случай, купец развел руками. Серьезно же он напугал генерала Петрищева. Тот до сих пор заикается, расхохотался Мартынов. Но и по делам ему. А Медведев, проказник этот, настоящий лютый зверь, такого шороху наделал, что весь город на ушах стоял. Он придвинулся ближе и понизил голос. Но он за дело, за дело. Генерал лишнего наговорил спьяну, говорил, мол, Иркутск сдали без боя. А Медведев ведь там месяц стоял, оборонялся, подкрепление ждал, и ведь большую часть своих людей вывел. Герой все-таки каких поискать, а его так несправедливо на расстрел, он покачал головой с притворным сожалением. Ну что ж, генералу виднее, конечно, как с личным составом обращаться. Что уж тут скажешь, купец окинул меня внимательным взглядом. А вы, стало быть, друг его, любопытно, служили вместе али воевали? Спросил он, продолжая тщательно сканировать меня взглядом. «С детства дружим», — ответил я, стараясь выглядеть непринужденно. Купец слегка приподнял бровь. «Как интересно, Медведев-то старше вас лет на 10, поди, как это вы могли с детства дружить?» «Ну, так уж вышло, мы друг к другу на лето семьями приезжали», — произнес я, выдумывая историю на ходу. «Да уж, лучше бы молчал», — подумал я про себя, но с другой стороны, вдруг Мартынов действительно поможет проникнуть к Медведеву, риск стоил того. Купец потер подбородок, словно обдумывая что-то, затем наклонился ближе. «Ну что ж, дело тут такое деликатное, однако», — понизил он голос до почти шепота. «Геннадий Трофимович, начальник нашей тюрьмы, мой давний товарищ, организовать такое дельце я, конечно же, смогу». Он выпрямился и добавил уже тверже. Конечно, не просто так. Я бы хотел иметь право выкупа на все материалы, которые вы привозите. И чтобы вы меня сильно по ценам тоже не опускали. Я ведь должен на что-то жить, да хлебушек покупать. Купеческое дело нелегкое, знаете ли, тут по миру пойти очень легко. Даже не сомневаюсь, произнес я, демонстративно окинув взглядом блистающий золотом кабинет. Не хотелось бы допустить вашей бедности. А вы точно сможете нас провести к Медведеву? Очень уж хочется повидать старого товарища. А с купцами таки будете видеться? Хитро поднял брови купец. Даю обещание, что с купцами-то пообщаюсь, но обещать ничего не стану, добавил я осторожно. Напростив, скажу, что с вами уже работаю и что вы дали самую лучшую цену в городе, которую они побить никогда не смогут. Именно так и скажу, нахально улыбнулся я. Мартынов поморщился. Что ж, можно и так, ну ладно, сейчас свяжусь с Гориным. Где тюрьма городская, знаете? Я знаю, вмешался Дмитрий, до этого молча наблюдавший за нашим разговором. Мартынов снова поморщился, словно проглотил что-то кислое. Ну, постараюсь вам устроить проход, только смотрите, без глупостей. Там, все-таки, непростое дельце, и вряд ли к Медведеву просто так допуск есть. Но у нужного человека всегда есть нужные связи, он заговорщически подмигнул, словно мы были давними сообщниками, и неожиданно сменил тему. Кстати, уверены, что не хотите в бордель съездить? Заметив мой взгляд, он тут же поправился. Простите, в салон к дамам. Очень уж я люблю это дело, а с добрыми товарищами всегда веселее предаваться КХМ. Благодарю, милостиво ответил я, изображая скорбь на лице. Но дел слишком много, опять же к похоронам готовиться, как вы понимаете. Траур у нас, не до увеселений. Ну да. Протянул купец с нотками разочарования в голосе. «Здесь вы абсолютно правы. В этот момент на моих руках, материализовавшись из воздуха, появилась ласка и смачно чихнула, выпустив клуб пыли из носа. Мартынов вздрогнул и отшатнулся, его глаза расширились от удивления. «Что это еще за чудо такое?» — воскликнул он, приглядевшись и увидев черно-белое животное. «Экая диковинка! Откуда вы такую взяли?» Его голос стал тише, почти благоговейным. Она еще что, одаренная, неужто из-за излома существо? Да, не стал я ходить вокруг да около, да и глупо отнекиваться, если она прямо из воздуха появилась. Слыхал я о таком, он с новым, почти трепетным уважением взглянул на меня. Ваше, мое, я погладил ласку по шерстке, чувствуя мягкость ее меха под пальцами. Большая это редкость, и мало кому такие животные даются. Выражение лица купца изменилось, будто он принял какое-то важное решение. «Знаете, я вам за так помогу, не надо мне ничего обещать по цене. Я вам и так хорошую цену дам, лучше, чем многие купчишки здесь. Всяко потом втридорога КХМ, меньше конкуренции будет. Во всяком случае, мне это выгоднее». Он задумчиво посмотрел на ласку, которая с любопытством наблюдала за ним. «А эту зверушку вы берегите. К слову, она не продается?» Вдруг спросил он с прищуром. В его глазах загорелась жадность коллекционера. «Нет, конечно», — возмутился я, инстинктивно прижимая ласку к себе. Та, будто почувствовав опасность, ловко запрыгнула мне на шею и спряталась, осторожно выглядывая из-за моего уха и настороженно глядя на купца, что предложил такую несусветную глупость. Мартынов нас не обманул и правда позвонил своему другу. В итоге нас уже встречали на входе в тюрьму. Большое каменное здание, обнесенное высоким забором с колючей проволокой, выглядело угрюмо и неприступно. Тяжелые тени от высоких стен падали на землю, создавая гнетущее впечатление. Даже воздух здесь казался более тяжелым и плотным. «Что за срочность такая?» — оглядел нас высокий седоусый мужчина в форменном кителе в звании полковника. «Посему выходило, что это и есть Горин Геннадий Трофимович, начальник тюрьмы. Его внимательные глаза пробежали по нашим лицам, словно оценивая степень опасности. Мы находились в кабинете начальника, в небольшом здании, находящемся рядом с мрачным сооружением, обнесенным высоченными стенами. «Да, проститься с другом надо», — пояснил я, стараясь говорить уверенно, но без лишнего напора. «Ведь после расстрела уже не свидимся, как вы понимаете, а проститься надобно». Начальник тюрьмы помедлил секунду, задумчиво поглаживая усы, их концы торчали остро, как штыки. На его лице мелькнула тень сомнения, но быстро исчезла. «Вообще не положено, конечно», — произнес он, — «но коли так надо, можно и сделать поблажку. Но только один раз он прокашлялся. Все же неплохой этот Медведев мужик. В общем, жалко мне его, так и знайте. Пускай с близкими со своими напоследок свидится, заслужил. Он все-таки герой. Вот я о том же, подтвердил я, чувствуя, как напряжение немного спадает. Ну, давайте за мной. Он встал из-за массивного дубового стола и направился вглубь здания, которое одним концом было пристроено к тюремной стене и, судя по всему, имело отдельный вход. Перед входом на территорию тюрьмы мы сдали оружие и двинулись вглубь. Каждый наш шаг эхом отдавался от каменных стен, пропитанных безысходностью этого места. Шли мы с конвоем из нескольких офицеров, которых вызвали в качестве сопровождающих. Мы люди гражданские, к тому же одаренные, и нас обязательно должны были сопровождать сотрудники. Сначала уперлись в одни металлические ворота. Стоило им открыться, как они за нами закрылись, однако тут же раскрылись другие, и так несколько раз. Мы подходили к одной решетке, ее открывали для нас, запускали в небольшую решетчатую камеру и пропускали дальше, при этом отсекая путь назад. Каждый лязг замков отдавался эхом по пустым коридорам, а шаги охранников звучали подобно метроному, что отмерял время заключенных. «Да кого здесь содержат?» – удивился я, поражаясь количеству шлюзов и толщине решеток. Стены, казалось, были сделаны специально, чтобы поглощать всякую надежду на побег преступников, в том числе и военных, смертников вот. А меры безопасности такие, потому что все наши подопечные, одаренные, принялся перечислять начальник тюрьмы. Его голос звучал буднично, словно он рассказывал о сортах чая, а не о людях, ожидающих казни. Тех, кому уже нечего терять, а потому и осторожность наша не лишняя. Наконец мы остановились у небольшого КПП. Свет здесь был тусклый, создавая глубокие тени на лицах охранников, которые смотрели на нас с настороженностью. «А здесь надобно сдать оружие», — произнес он, указывая на специальные ящики. «Иначе дальше прохода нет. Мы вступаем на территорию, где содержатся особо опасные и одаренные. А там содержался кто?» — спросил я, оглянувшись на пройденный путь. «Мы ведь прошли столько шлюзов и дверей, а там обычные заключенные, люди неодаренные или те, кто задержан по несерьезным делам. А здесь же такие преступники содержатся, которые могут и от города камня на камне не оставить, если дать им волю», — многозначительно произнес начальник тюрьмы. «Мы миновали еще десяток шлюзов, спустились на три этажа вниз, куда-то в подземелье. Воздух становился все более спертым и влажным, а освещение – тусклым и зловещим. Факелы на стенах отбрасывали причудливые тени, которые, казалось, двигались сами по себе. По дороге начальник тюрьмы, как-то слегка замявшись, сказал: «Ничего не подумайте, но как бы это сказать, друг ваш слегка помятый». «Это как помятый?» – приостановился я. «Что значит помятый? Его пытали? Издевались над ним?» «Да нет, понимаете, вышла такая оказия». Начальник тюрьмы явно чувствовал себя неловко, когда его задержали. На место прибыл ближайший патруль, молодые совсем, неопытные. Они его доставили сюда и определили, не разобравшись, в общую камеру. А там помимо него еще 30 уголовников. И, я вскинул бровь, и один из них узнал в Медведеве аристократа. Тот его когда-то с позором из рядов гвардейцев выпер за то, что на посту уснул. Ну и затеялась буча. Решил, значит, этот паршивец отыграться на бывшем начальнике. А Медведев взял да и всех этих 30 уголовников раскидал, как котят, представляете, в наручниках, с блокированным даром. Понятно, что и сам без побоев не обошелся, но из тех 30 половина в лазарете до сих пор валяется. Так что не подумайте, мы тут бесчинства не творим, но потому он и помятый немного. Лекарь осмотрел, ничего серьезного. Но синяки да ссадины лечить не стал, все же тюрьма, не санаторий какой. Он проводил нас дальше по коридору, рассказывая, как Медведев, несмотря на раны, держался с достоинством, не молил о пощаде. Даже тюремщики его зауважали, редко встретишь такую стать среди заключенных. Говорил, что когда Медведев улыбается своей разбитой улыбкой, кажется, будто он здесь временно и скоро вернется к прежней жизни. А дальше мы оказались у входа в коридор, где нас встретил офицер, который тут же вскочил и, приложив ладонь к козырьку, поприветствовал начальника тюрьмы. «Доброго дня! Здравия желаю, господин полковник!» – отчеканил он. «На моем этаже содержится 10 осужденных. Жалоб нет, все здоровы, обед произведен по графику». «Принято!» – буднично произнес Тимофей Митрофанович. «Поведите-ка нас к Медведеву, будьте добры. К Медведеву, удивился офицер, скользнув по нам взглядом. Так он же через 3 дня того не положено к нему. Кому не положено? Хмуро спросил начальник тюрьмы. Прошу простить, идемте, произнес офицер и отвел нас к самой дальней камере, явно обеспокоенный нашим неожиданным визитом к приговоренному. По его нервным движениям было видно, случай этот из ряда вон выходящий. Я попытался воспользоваться истинным зрением, но все двери оказались под защитой. Был ли кто-то внутри камер, понять не удавалось. Истинный взгляд не справлялся с защитными чарами и не проникал сквозь массивные стены. Офицер приблизился к камере и открыл небольшое смотровое окошко в двери. «Господин Медведев, руки, пожалуйста», — объявил он командным тоном. «Куда меня вести потребовалось? Рано еще для казни, да и для прогулки рановато», — раздался усталый голос изнутри. «Никуда, к вам пришли. Если это душеприказчик, то пускай он. В общем, я уже все ему сказал. Нечего мне ему говорить, извиняться ни перед кем не собираюсь», — отрезал заключенный. «Вас навестить пришли». «А, навестить?» — в голосе явно промелькнуло удивление. «Кто это еще?» — офицер нахмурился, теряя терпение. «Господин Медведев, мне надобно безопасность обеспечить. Руки ваши, кого нелегкая принесла», — произнес он, но в окошко уже просунулись здоровенные лапищи. Офицер молниеносно накинул на них магические наручники, которые в истинном зрении полыхнули ярко-красным пламенем. Судя по всему, это были артефактные кандалы особой силы, видимо, блокируют одаренность. Они так сильно сдавили руки заключенного, что тот невольно зашипел от пронзившей боли. «Да чтоб вас, посетителей, не дадут спокойно к покою отойти», — прошипел он сквозь зубы. Я пожал плечами, переглянувшись с генералом, мол, что с ним поделаешь, неугомонный. «Медведев, отойдите к стене», — скомандовал офицер через окошко. «Да знаю я, не сотрясай воздух», — с нескрываемой гордыней ответил заключенный. Затем, получив молчаливое согласие начальника тюрьмы, офицер принялся открывать дверь. Я внимательно наблюдал и насчитал целых 7 замков. Это наводило на размышления. Либо тюремщики чрезмерно перестраховывались, либо знакомец Злобина действительно представлял такую опасность, что требовалась столь серьезная система безопасности, лишь бы предотвратить его побег. Когда дверь наконец отворилась, внутрь первым вошел начальник тюрьмы. «Уж с вами-то каждый день видимся», — проворчал заключенный, окидывая его хмурым взглядом. «Стоило ли на меня ради этого кандалы надевать? Атаковать вас не собираюсь». Он усмехнулся с горечью. «Или уже бояться меня стали? К тебе друг детства пришел», — спокойно сообщил начальник тюрьмы. «Друг детства?» — в голосе заключенного прозвучало неприкрытое удивление. Начальник тюрьмы повернулся ко мне и небрежно махнул рукой, приглашая войти. «Вот», — говорит, — «что знакомы с детства. Увидеть тебя хотел, попрощаться по совести». Он понизил голос. «Признаться, все мы понимаем, как несправедливо судьба с тобой обошлась. Видишь, на какие уступки идем.